Было видно, что его так и подмывает о чем-то расспросить, но то ли стесняется, то ли боится. Так ничего и не сказал. Дошли до его дома, и Ильин турнул мальчишку. «Давай, вали к матери, тезка. С бандитами разберемся. Начальство решит, как вам жить дальше». На осмотр той части деревни, что за линией, мы все же сходили. Для очистки совести. Но ничегошеньки не нашли. Грязная улица, уходящая в лес, пустовала. Дома, если и выглядели издали более-менее целыми, вблизи оказались в лучшем случае осевшими и расползающимися от времени. Да, когда-то деревня была намного больше. Уже возвращались, когда по рации объявили общий сбор у штабного вагона. «Не знаю, как ты, волк», — заметил Колян, когда мы уже шли вдоль рельсов. «Но я про услышанное от бабки докладывать не буду. У нее с крышей явно не все нормально. А нам и без этого проблем хватает». «Я тоже», — вклинилась Маша. «Спасибо», — просто сказал я. Голова варила не то чтобы плохо, но мысли смешались. Думать не хотелось, а надо бы. Соколов странно посмотрел на меня, но тихо добавил. «Я тоже не скажу». «Городским или своему начальству?» Не выдержал я. «Ну вот как поступить? С одной стороны, пацан мне нравится, с другой — поди пойми их дела с Бурденкой». И заметил, как Маша, идущая рядом, стиснула ладонь Соколова. Без слов все ясно. «Никому!» — еле слышно сказал колдун. «Эх, хорошо бы! Внимание к моей, да и к Машиной персоне со стороны колледжа и так многовато. И главное, амулеты Ксении молчит. Как был теплым, так и есть. Посоветоваться бы с тобой, Ксюша, но, увы, не сейчас». Торопов улыбался во весь рот, Каращук тоже подавленным не выглядел. «Операцию считаем успешно завершенной», — сообщил гидростроевец. «Банда уничтожена. Минометным огнем выведена из строя две машины, одна машина с навесным оборудованием цела. На территории монастыря наши люди подверглись, в числе прочих, атаке ходячих мертвецов, 4 штуки. Уничтожены прицельным огнем. Остатки банды забаррикадировались в одном из строений. Сдаваться отказывались. В связи с потенциальной опасностью банды было решено пойти на крайние меры. После того, как наши колдуны изолировали окна и другие воздуховоды силовыми подушками, используемыми при тушении пожаров, мы подали внутрь выхлоп от БТР. Через короткое время бандиты предпочли покончить с собой путем самосожжения». Вот оно как значит. Жестко или просто жестко. Выходит, колдунов все же подключили, причем, что характерно, даже не в боевом аспекте. «Не исключено, что двое или трое могли уйти, но не более», — подвел черту Торопов. «Олег Богданович, ваше слово». «Обнаружено, помимо ходячих мертвецов, 8 трупов на территории. Среди них 3 доппельгангера. Скорее, все погибшие при обстреле. Раны у них осколочные», — начал Каращук. «Преимущество мужчины. 2 женщины. Нашим огнем уничтожено 16 человек, включая стрелков в тепловозе и на колокольне. Из них также 2 женщины». «Самосожжение устроили 7 мужчин и...» Он хитро улыбнулся. «Взят живым, предположительно, главарь. Прятался в сортире, он чуть в стороне. Потому не пострадал ни от выхлопных газов, ни от огня». «Наши потери в итоге?» — полувопросительно уточнил гидростроевец. 4 легко раненых. Из них 2 ранены главарем из пистолета. Судя по докладу, он не рассчитал числа патронов, хотел застрелиться, но в итоге не успел сменить магазин». Почти 30 рыл, включая допелей. Солидная банда. Ну что ж, теперь ясно, как они держали связь с городом. Допели легко могут проникнуть внутрь, да и по диким местам пробраться проще. Фальшивый Юрка — отличный пример. Жаль, что ни одного изменяющих облик не взяли живым. «Все бандиты имеют на себе символику черепов», — сделав паузу, продолжил безопасник. «Допели опознавательных черт, как и раньше, не имеют. 4 ходячих мертвецов, судя по всему, здешние крестьяне, приведенные для работ и по-быстрому превращенные в трупы при нашей атаке. Антон, что у тебя?» «Захвачено 3 пулемета, другое стрелковое оружие в количестве 19 винтовок, автоматов и охотничьих ружей, 16 пистолетов», — доложил Горюнов. «Вооружены были до зубов. Не исключено, что именно эта банда действовала последние годы в районе Бабинской дороги и за Северными воротами, до Колчина. Но при этом ни разу не попадались». «Ну, правильно. Машины плюс возможность перемещаться по железке, да еще и, возможно, крыша со стороны колледжа. Неудивительно, что банду не могли взять. Если они знают здесь все дороги, то вполне могли выскакивать на машинах к той ветке, что ушли за Северные ворота, причем не попадаясь дозором гидростроя. «Теперь попались!» — хохотнул Торопов. «Ильин, что у тебя?» «Примерно 30 гражданских, забитые и безразличны ко всему», — начал здоровяк, оглянувшись на меня. «Есть женщины и дети. Бандиты в этих местах не менее 10 лет. Самоназвание банды — ангелы смерти. Доппельгангеров местные называют тенями. Проходящих мертвецов тоже слышали. Доппель обнаружен в доме старосты под видом его племянника. Предположу, что один из доппелей, убитых на территории...» Он указал пальцем через плечо на монастырь. «Именно староста, потому что местные сообщили. Сегодня бандиты увели с собой 4 и старосту». «Логично», — кивнул Карощук, переглянувшись с Тороповым. «Что еще, Волков?» «Серо и уныло», — я не выдержал. «Что воля, что неволя. Говорят, что дикие звери не забредают. Может, в лесу вокруг есть зомби, поставленные на патрулирование, как тот, которого мы видели у трассы». «Зомби», — поддразнил безопасник. «Мертвяки, говори по-человечески. Может быть, это был умный ход? Звери на таких не полезут. Это все?» «Есть местная знахарка. У местных в авторитете. На вид полусумасшедшая. Теперь все». Маша, стоящая чуть впереди меня, задумчиво кивнула. «Еще бы не сумасшедшая», — пробормотал Торопов. «Тут любой рехнется при таком раскладе. Рабство практически». «Ну что, товарищи, боевую часть рейда считаем оконченной», — подытожил он. «Трофейно-осмотровую группу в монастырь на дополнительную проверку. Пока не стемнело, там в одном из зданий при первичном осмотре обнаружили запертые комнаты. Проверьте. Колдуна возьмите. Технику сюда, поближе. Охранение по местам. Паровоз на прогрев по минимуму. Семёныч, что с топливом и водой?» «По минимуму тогда хватит», — сообщил из кабины машинист. «Хорошо. Утром выступаем перед местными. Выдаем им трофейное оружие при необходимости. Желающих забираем с собой». «А разве не сейчас обратно?» — удивленно спросил кто-то позади меня. «Куда? Смеркается уже, скоро стемнеет. При такой дороге исключено. Ночуем здесь». Да, не самая приятная перспектива. Но он прав, ехать вечером еще хуже. Строго говоря, поезд — не самая плохая защита. Пулеметы, фонари. Но я, пожалуй, между своими сменами дежурства в вагон бы забрался. Сидеть на одном месте не хотелось, еще ночь впереди, и я напросился в осмотровую группу. Хотел было взять с собой Машу, но она, как оказалось, уже уединилась с Соколовым в том капонире, в котором мы ехали сюда, явно не горело желанием куда-то идти. Но тоже полезно, глядишь, узнает что-то новое о пацане. Вечер, деревня, романтика. Тьфу. В осмотровой группе было 5 человек, к ней же прикомандировали одного из колдунов-технарей. Когда мы вошли внутрь ограды монастыря, тут уже вовсю плясали отблески за западными воротами. На пустыре ярко пылал костер. Трупы, недолго думая, сволокли в одно место, облили горючкой, подожгли. Логичное решение, особенно с учетом того, что тут есть некроманты, и, возможно, кому-то из них удалось уйти. Голова начала не сильно, но ныть, и я почти не удивился, когда в одной из церквей мы обнаружили нечто вроде того, что уже видели в церкви в Волково. Плиты с кандалами и вдобавок странные рисунки на полу. Уж не знаю, приносили ли кого-нибудь здесь в жертву, но пробой точно открывался. Тут моя голова почти не ошибается. Сволочи, надо ж так опоганить святые места. Впрочем, раз давно не было в этих местах Бога, значит, кто-то другой мог прийти. Свято место пусто не бывает, особенно когда появляются такие вот помощнички. Кстати, а не они ли подсунули Власову те самые древние знания, которые он пытался испытать? Хотя почему пытался? Именно что испытал на мне. Да легче легкого. Правда, проверить сложно. Концы почти все ушли в воду, кроме взятого живьем главаря. Если он, конечно, главарь. Но ему не позавидуешь. Видел я, что управа делается ему подобными. Я бродил по пустому залу, начисто лишенному церковного убранства, наверное, еще в годы начала советской власти. И размышлял. Проявят ли наши колдуны интерес к пленному? По-хорошему, должны бы, даже если Бурденко не дал отдельных указаний. Интересно же. Чуждое колдовство. Тем более Соколов его чует. Где пленный? Как я понял, в штабном вагоне. Там вроде у них камера оборудована в туалете. Тесновато, но для одного человека нормально. И под присмотром народу в вагоне всегда много. Значит, один на один никто из колдунов с пленным остаться не сможет. Даже не уверен, что колдунов пригласят в вагон более чем по одному. Когда там был Соколов, Пахомов дежурил на платформе снаружи. Осмотровая группа вышла, и я пошел за ними в следующее помещение. Это оказалось 2-этажное здание на территории. Значит, Бурденко информацию от пленного не получит. Точнее, получит всего в одном случае, если ему ее официально передаст управа. Но учитывая, что управа уже идет на откровенный конфликт с колледжем, это вряд ли. Предполагаю, что надо ждать обострения отношений в городе. И вот этот наш рейд вполне может стать катализатором. На первом этаже здания прибрали к рукам переносной бензогенератор. Хорошая штука. Кто-то из парней сказал, что такой же использовали бандиты при самосожжении в другом здании. Странно, я почувствовал досаду в первую очередь не от того, что бандиты самоликвидировались, а от того, что они при этом спалили полезный прибор. Черствею, а как же еще в таких условиях? Бандитов мне ничуть не жаль. А хорошо устроились гады, даже с электричеством. Интересное обнаружилось на втором этаже, где и были те запертые комнаты, о которых говорил Торопов. Причем колдун-технарь подтвердил, что они не просто заперты, а заблокированы колдовством. Повозившись, он снял защиту, но выглядел после этого как выжатый лимон. Явно парню попотеть пришлось. Жрет энергию противодействия чужому колдовству, это и к бабке не ходи. Кстати, надо бы еще разок наведаться к бабке, но это потом. За дверьми оказалась комната, больше всего напоминающая лабораторию. Правда, стол в центре с углублениями, уводящий куда-то дырой, покрытый коричневым налетом, от которого затошнило даже после беглого взгляда, наводил на совершенно иные мысли. Запах в комнате стоял соответствующий, несмотря на приоткрытые окна. Никакого секрета не было. Тут же в белом леднике, сделанном из холодильника, нашлись пакеты с жидкостью, напоминающей по виду кровь. Да, далеко не одна только некромантия. Не думаю, что они пили кровь. Хотя, кто его знает. А вот в ритуалах ее вполне могли использовать. Сатанисты долбаные. При таких раскладах пятеро или, скорее, четверо погибших гражданских даже мне кажутся допустимыми потерями. После посещения лаборатории меня откровенно начало тошнить, и старший группы велел мне не тупить, а вынести генератор и не возвращаться. Выбравшись наружу и отдышавшись, я подозвал одного из орлов Горюнова, уже заводившего двигатель уцелевшего ГАЗ-69А бандитов. И мы вдвоем погрузили трофеи в козелок. Две другие машины, стоявшие ближе к воротам, накрыло разрывом мины настолько удачно, что от них остались лишь обгорелые корпуса. Да, хватит на сегодня. Прогуляюсь-ка я лучше до деревни, пока совсем не стемнело. Глава 10. 15 октября, воскресенье, вечер и ночь.